Меня зовут Басырова Вероника Николаевна, я из Нижнего Новгорода, закончила Евроазиатскую медицинскую академию, факультет лечебное дело, второе образование психология и психоанализ, имею массу специализаций, начиная от гастроэнтерологии, я семейный доктор, второе психология, ну, психолог, одной из последних специализаций это косметология, и я в прошлом году занялась исследованием биопотенциалов коры головного мозга. Я очень люблю сейчас физкультуру, потому что движение – это жизнь. Чем больше вы двигаетесь, особенно важно правильно двигаться, да, чтобы лимфодренажную гимнастику использовать и кинезотерапию, упражнения на вытяжение. От этого зависит питание и кровоснабжение между позвонками студенистого тела. Это наш главный амортизатор. И с годами, почему мы теряем в росте, это в первую очередь мы в студенистом теле теряем жидкость, влагу. Я начинаю делать человека оптимистом, потому что 80% у нас – это психосоматические вещи. И от настроя зависит очень многое. Раз. Во-вторых, поднимаю его природный ресурс. И, в принципе, наш организм – самовосстанавливающаяся, открытая биосистема. И главное в ней, да, – это многоэшелонированная система иммунитета, которая миллионами лет, да, была сформирована в природных условиях. И до середины 50-х годов, до открытия пенициллина, это 41-й год, да, а в России антибиотики появились в свободной продаже, это уже конец 60-х годов, начало 70-х, да, был естественный отбор. И анализируя даже последние 100 лет, а за 100 лет это 4-5 поколений, да, то каждое последующее поколение слабее, чем предыдущее. И почему, да, мы ушли от природы? У нас очень много химии в продуктах питания, у нас малоподвижный образ жизни. Миллионами лет человек был охотником, земледельцем, он очень много двигался. И таких заболеваний, как гипертония, атеросклероз, сахарные диабеты, онкология, даже 100 лет тому назад были в диковинку. Вот. Поэтому здесь самое важное – восстановить иммунную систему. И я вот 33 года шла к тому, что самые сложные вещи легко лечатся, если подойти правильно. Нужно почистить свой организм, убрать патогенную, условно-патогенную микрофлору, восстановить микробиом, да? А от этого зависит 80% нас. Если мы восстановим именно иммунологический барьер, да? А где он находится больше всего? В пищеварительной трубке. Да? Я рассказывала тонкий отдел кишечника, ворсинчатый слой. И помните, 1500 пиеровых бляшек, где это первый эшелон, это наши макрофаги, которые встают на защиту, каждый день нас атакуют, каждую секунду, кто? Вирусы, бактерии, грибы. Мы вдыхаем миллиарды вирусов, бактерий, грибов, больше, чем людей на земном шаре. И у нас есть первая защита, да? Я не говорю, что в слизистых, да? У нас кольцо Пирогова-Вальденстрема, да? Наши Рэмбо – это миндалины, которые не допускают дальше вирусы, бактерии, грибы. И природой все очень мудро и легко устроено. Если у вас рота, носа, глотка санирована, вы не заболеете. Но, например, нету кариозных зубов, гнилых зубов, да? Нету хронических очагов, таких как тонзиллит, гайморит, фронтит, воспалительный процесс во фронтальной пазухе, да? Если мы это уберем, с чего я начинаю? санации ротовой полости, то есть с убирания инфекции. Вот Оля, да, она стоматолог, и она четко скажет, огромное количество микроорганизмов живут где? На эмали зубов. Да? И стоит ультразвуком убрать, кучу проблем мы уберем. А у нас есть природные антибиотики. Кто? Имбирь, гвоздика. Да? То есть, используя их, я не говорю про лук, хрен, чеснок, да, мы можем колоссальное количество грязи, то есть условно-патогенной и патогенной микрофлоры очень быстро восстановить. Но все зависит, сколько у нас союзников. В идеале, если 90% союзников, это бифидум и лактобактерии. И у них должно быть подразделение. 15 штаммов. То есть штамм – это определенная категория проблем, будет у вас под контролем. Штаммы бифидума и лактобактерии, которые отвечают за сердечно-сосудистую. Другие – за мочеполовую. Третьи – за бронхолегочную. Четвертые – за кожу. Пятые – за иммунитет. И так далее, и тому подобное. Да? И долгожитель отличается от обычного горожанина только одним. У него 13-15 штаммов бифидума и лактобактерий. И ресурс человека – резко повышается до 120 и более лет продолжительность жизни. Если у вас классная генетика, до 90 вы протянете. Все дальше зависит уже все в ваших руках. 80% вашего здоровья зависит от вас самих. С чего начинаю? С позитивного мышления. Раз, много воды и воду артезианскую. Кипяченая – это мертвая вода. Два, да, исключаю дрожжи и сахар из рациона. Чем больше у вас злаков, зелени, морепродуктов, там укропы, петрушки, цельнозерновых зерен, тем лучше. Орехов, да, тем лучше. То есть, чем ближе вы к природе, тем качество, энергия клетки будет выше. Это будет выше вибрация. У нас все стремится к гармонии. И наш организм в первую очередь. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!